уровни. Навык, позволяющий видеть проблемы насквозь. Многоуровневая система эффективного человека. Одним зимним днем трое нищих просили на улице милостыню. Первый сказал второму: «Если бы я был императором, то я бы поручил слугам собрать все объедки на этой улице. Тогда бы мне не пришлось просить их самому». Второй ответил: «Ну какие объедки? Если бы я был императором, я бы взял золотой топор и каждый день рубил дрова». Третий презрительно фыркнул: «Бедняки они и есть бедняки. Если бы я был императором, разве мне нужно было бы работать? Я бы заставил красивых девушек каждый день печь для меня батат и кормить меня им». Если эта история кажется вам забавной, то забавны и мотивирующие фразы, которыми вы вдохновляетесь каждый день в стиле: «Если чего и стоит бояться, так это того, что успешные люди работают усерднее вас». Успешным людям и в самом деле нужно трудиться, но затраченные усилия играют далеко не такую важную роль, как вам кажется. Например, в недавно разошедшейся по интернету статье «Один день Ван Цзянлинь, самого богатого человека Китая» описывается расписание дня первого богача Китая. 24 часа, две страны, три города, пролетел 6 тысяч километров, подписал контракт на 50 миллиардов юаней. С утра тренировка, если есть возможность, то едет по городу с полицейским кортежем, чтобы сэкономить время. В самолете проводит рабочие встречи онлайн и изучает проекты. Каждый день работает по 12 часов. Если брать в расчет только усилия, то мы можем сравнить этот график с графиком курьера и написать статью, которая вызовет примерно такие же чувства. 24 часа, 12 высоток, 3 микрорайона города, постучался в 400 дверей, общая стоимость доставленных посылок превышает 500 тысяч юаней. С утра тренировка, фасовка посылок, выезжает на скоростную трассу на мотоцикле для того, чтобы сэкономить время. В обед с коллегами исследует маршруты доставки товара. Каждый день работает 12 часов. Я очень уважаю работу курьеров. Они зарабатывают деньги, полагаясь на свои усилия. Это круто. Но разве в усилиях заключается самая большая разница между Ван Цзянлинем и курьером? Конечно, нет. Наибольшая эффективность Ван Цзянлиня проявляется в таких действиях, как: куда он едет, с кем подписывает контракт на 50 миллиардов юаней, с кем обсуждает проекты, тратит деньги на то, чтобы нанять полицейский кортеж и выиграть время. Хотя он и занят, но при этом очень сосредоточен. Он не делегирует другим занятия спортом и чтение книг. Это все говорит о его уме, ресурсах и самоконтроле, с усилиями это не очень связано. Бедные люди и низкоквалифицированные работники застряли в плоском мышлении. Они размышляют на самом низком уровне и считают, что также размышляют люди более высокого положения. Система самоконтроля высокоэффективных людей – это пирамида эффективности. Уровень ресурсов – время, усилия, деньги и эмоции, затраченные человеком. Уровень методологии – методы использования ресурсов для высокой эффективности. Уровень цели – выбор того, чем заниматься и чем не заниматься, а также определение ценности, которая кроется за этими занятиями. Усердия бывают разные. Усердия низкого уровня основываются на тяжелой работе, усердия среднего уровня основываются на методологии, а усердия высокого уровня – на выборе целей. Я говорю, что вы прилагаете усердия низкого уровня только потому, что на самом деле большинство людей остаются на этом уровне. Некоторые люди задерживаются на втором уровне, а на самом деле больше всего сил нужно прикладывать на третьем уровне. Я буду называть эту систему «три уровня усердий». Если вы хотите быстро учиться, развиваться и в течение года стать конкурентоспособным работником, то как вам стоит повысить свою эффективность на этих трех уровнях? Первый уровень. Прилагать много усилий. Готовы ли вы учиться? Люди, существующие на этом уровне развития, скорее всего переживают о том, что у них недостаточно знаний. Так готовы ли вы потратить время, силы и деньги на учебу? Хорошие учебные ресурсы сейчас недороги. и многих людей, очевидно, беспокоит то, что они не учатся, и у них нет времени на учебу. Или же есть время на учебу, но нет сил учиться. Поэтому нужно учиться, нужно оплачивать обучение, нужно тратить на это время и энергию. Второй уровень усердия – методология. Как мы можем более эффективно использовать время? Как мы можем более эффективно прилагать усилия? Как мы можем использовать любую возможность для обучения? Как мы можем гарантировать системность фрагментированного обучения? Как находить хорошие знания? Как убедиться, что от обучения есть польза? Как учиться у других людей? Как делать заметки? Как использовать знания на практике? Поверьте, что все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, уже возникали раньше у других, и другие люди уже нашли лучший способ их решения. Все, что вам нужно делать, это только учиться. На самом деле нужно просто понять, как применять на практике различную методологию. Тайм-менеджмент, распределять усилия, управлять проектами и методами обучения, управлять знаниями и использовать ряд других методов. Я много писал на эту тему в первой половине 2017 года в моей колонке «Выдающиеся личности» в приложении DDAO. Хорошая методология заключается не в том, чтобы бороться с собой, а в том, чтобы легко использовать человеческую природу. Например, я рассказывал в искусстве психологической самообороны о том, как контролировать гнев. Для этого не нужны какие-то сложные психологические практики, нужно просто посчитать про себя. Не нужно недооценивать такой счет. В нем заключается ключ к проблеме. Во-первых, никогда не считайте, начиная с первой цифры. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так готовятся к бою. Досчитали до 10, и можно кидаться в атаку. Во-вторых, не нужно считать по порядку. Такой счет не задействует рациональную часть мозга. Нужно считать, пропуская одну цифру. 13, 11, 9, 7, 5. Так, досчитав до одного, вы сможете успокоиться. Искусно составленные методы просты и легко применимы. Не требуют долгих объяснений. Они составлены так, что поначалу кажутся вам слишком легкими. Но такие методы наиболее полезны, потому что они требуют применения в напряженной ситуации, в которой чем меньше оперативной памяти задействовано, тем лучше. Хорошие методы учитывают человеческую природу уже при своем формировании, поэтому вам не нужно отдельно беспокоиться о том, как их использовать. Метод, изложенный мной сейчас, а также три метода, используемые в Orange University, приложение GTD с трекингом времени в виде помидора, колесо жизненного баланса, ETA, приблизительно время прибытия, способ мышления WOOP и другие, все это отличные виды методологии. WOOP – аббревиатура от английских слов WISH – желание, OUTCOME – результат, OBSTACLE – препятствие, PLAN – план. Это один из способов мышления. Поверьте, что все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, уже возникали раньше у других, и другие люди уже нашли лучший способ их решения. Все, что вам нужно делать, это только учиться. Однако, когда чего-либо чересчур много, это всегда плохо, особенно когда не ясна структура основной системы, а вокруг нас много фанатиков методологии. Например, в нашем окружении есть один человек, назовем его Сяо Мин. Сяо Мин посещал много занятий, читал много книг и знает различные методики личностного роста. Каждый раз, когда я говорю о каком-то методе, он сразу конспектирует мои слова и пишет статью в своем блоге с подробными примерами. Иногда я даже думал, что надо бы ему поручить писать колонку «Выдающиеся личности». Такой человек, естественно, возлагает на себя большие надежды. Но чем усерднее он работает, тем больше действий совершает и тем труднее ему сконцентрироваться на каком-то одном направлении. Особенно, когда некоторые методологии и утверждения известных людей противоречат друг другу. Это сбивает Сяо Мина с толку. Существует психическое заболевание, называемое биполярным расстройством, которое представляет собой чередование мании и депрессии. В какой-то момент кажется, что ты всемогущ, но когда это проходит, ты чувствуешь себя совершенно беспомощным. Другая сторона фанатизма – внезапная потеря веры. Время от времени Сяо Мин чувствует, что все бесполезно и бессмысленно. Я называю таких людей Ван Юйянь от мира саморазвития. В романе «Полубоги, полудемоны» героиня Ван Юйянь утверждала, что она владеет всеми основными стилями кунг-фу. Когда ее брат сражался, она сидела рядом и давала советы. Но Ван Юйянь никогда не сможет стать профессионалом, потому что у нее нет двух вещей. На верхнем уровне у нее нет понятного древа вопросов, а на нижнем уровне отсутствуют исполнительские навыки и управление своими усилиями. Ван Юйянь со своим однобоким мышлением и интересом к тактике навсегда так и останется комментатором других бойцов. Чтобы решить эту проблему, необходимо сделать прорыв на один уровень вверх. Третий уровень усердия. Ставить меньше целей, прикладывать усилия к выработке стратегии. Но все-таки что же такое основные качества конкурентоспособности? С кем в конце концов я соревнуюсь и на каком стадионе? Какие у меня есть преимущества? Будут ли эти преимущества увеличиваться со временем? Какую выгоду я получу, если стану конкурентоспособным на более высоком уровне? Очень мало людей размышляет над этими вопросами, но все они касаются планировки карьеры, личной стратегии развития, построения жизни. Мы останавливались на этом подробно во второй главе. Продакт-менеджер Джей пришел ко мне и пожаловался, что в небольшой компании, в которой он работает, продакт-менеджер превратился в человека, постоянно подгоняющего других работников. На него сваливают все мелкие дела, если они не требуют высоких технических знаний. Джей изучил сферу управления проектами, освоил разные аналитические инструменты, сам обучился дизайну пользовательских интерфейсов из-за того, что не мог заставить работать команду дизайнеров, но при этом он не знал, в чем заключается его основная конкурентоспособность. На самом деле, конкурентоспособность продакт-менеджера заключается в исследовании клиентов, понимании трендов и анализе конкурентов. Если вы понимаете потребность клиентов, то сможете убедить профессионала из любой сферы сделать так, как считаете нужным. Ваш продукт сможет вовремя выстрелить, только если вы достаточно разбираетесь в трендах. Вы сможете непрерывно придумывать новые способы составления контента, только если вы пристально следите за конкурентами. Конечно, это все должно основываться на большом количестве информации и переговоров. Ваш собеседник поймет, что с умным человеком, способным самостоятельно мыслить, нет смысла спорить о том, что нравится и что не нравится. Как только вы предоставите большое количество информации и расскажете о переговорах с клиентами, ваш собеседник признает, что вы лучше понимаете клиента. Как только вы расскажете ему о многочисленных стратегиях конкурентов, то он признает, что вы лучше понимаете рынок. Когда вы обретете эту способность, совершенно естественно, к вам станут прислушиваться первоклассные специалисты. Вам не нужно будет каждый день подгонять их, больше не нужно будет создавать пользовательский интерфейс самостоятельно. Если вы не понимаете этих вещей, то сколько бы времени вы ни потратили на изучение различных областей управления, технологий и бизнеса, это будет эффективно только в краткосрочной перспективе, но не будет работать долго. К тому же вас обгонят другие профессионалы. Чем больше вы заняты, тем менее вы конкурентоспособны. Если вы не видите здания, то у вас не получится ничего построить из кирпичей, которые вы так усердно носите. Это будет просто груда кирпичей, разбросанных по земле. Если вы достаточно ясно мыслите и достаточно понимаете взаимосвязи между вещами, то вы можете взять на себя смелость делать меньше, можете найти рычаги воздействия. Когда вы сосредоточитесь на общении с клиентами, понимании тенденций и анализе конкурентов, то у вас станет меньше дел, которым нужно учиться, меньше конкурентов и больше людей, прислушивающихся к вам. Обратите внимание, что это результат выбора правильной цели. Делать меньше и лучше – самая важная способность для повышения производительности. Источник знаний. Многоуровневые системы. Многоуровневой системой называется система, в которой каждый уровень связан с нижним уровнем и подчиняется верхнему уровню. Система высокой эффективности – это типичная многоуровневая система. Многоуровневые системы встречаются повсеместно. Организм человека – это тоже многоуровневая система. В цепочке сознания, мозг, орган, клетка, ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, каждый уровень перекликается с другим. Современные организации используют многоуровневые системы в своей работе. Уровень принятия решений, уровень управления, исполнительный уровень. В технике коучинга поведение и намерения людей разделяются на 6 уровней: видение, идентичность, идея, способность, поведение, окружающая среда. Они называются логическими уровнями.